На Средиземном море корабли 6-го флота США пытались прощупать, а точнее, атаковать русское корабельное соединение. Согласно предварительным данным, русские потеряли старый крейсер «Жданов», служивший штабным кораблем соединения большой противолодочный корабль «Смелый», транспорт комплексного снабжения «Березина», а кроме того, несколько их кораблей получили повреждения. При этом главные силы 5-й оперативной эскадры во главе с противолодочным крейсером «Москва» организованно оттянулись в территориальные воды Сирии, под прикрытие сильной тамошней ПВО. Для ВМФ США игра, по-видимому, не стоила свеч, поскольку плата за это не дающая практически ничего прощупывание даже по предварительным данным, оказалась несколько чрезмерной. 6-й флот потерял эсминец «Кит», ракетный крейсер «ДЖ», «Даниэлс», танкер и два тральщика, а поврежденный фрегат «Ура» Самуэль Лиллиот Моррисон затонул позднее, при буксировке. Кроме того, атомный авианосец «Нимитс» получил очень серьезные повреждения, а именно, два попадания ракет в полетную палубу и сильный пожар на борту. Повреждены были еще несколько кораблей, а кроме того, флот лишился 39 самолетов, включая новейшие истребители F-14. В итоге 6-й флот США отказался от проведения повторных атак русских кораблей и отошел в сторону Сицилии, поскольку в районе столкновения двух корабельных группировок появились неопознанные подводные лодки. То есть особых результатов во всей этой, если можно так выразиться, борьбе на море пока не было, если только на Тихом океане не происходило что-нибудь грандиозное, но Пирс в этом сильно сомневался. Приказа атаковать территорию СССР и порты на этой территории отдано пока не было. При этом самой трагической, видимо, была отрывочная информация о покушении на премьера Великобритании. По пути на экстренное заседание кабинета на правительственный кортеж было совершено дерзкое нападение. Премьер-министр Маргарет Тэтчер скончалась по пути в госпиталь, а министр обороны Джон Нотт получил тяжелые ранения и контузии и в данный момент находился в глубокой коме. По предварительной информации, ответственность за этот теракт, как всегда, лежала на боевиках из Ирландской республиканской армии, очень давно не любивших «Железную леди», но что-то подсказывало Пирсу, что без русских и тут не обошлось. Очень вовремя это произошло и слишком профессионально было исполнено. Было написано, что покушение было произведено с применением большого количества пластиковой взрывчатки и противотанковых гранатометов. Возможно, это тоже было частью какого-то плана русских на случай войны. Причем получалось, что в смерти Тэтчер прямо виновен президент Рейган. Будь сразу объявлена настоящая война, она и ее министр обороны в течение считанных минут оказались бы в каком-нибудь сильно защищенном правительственном бункере вроде Берлингтона. А когда вместо войны происходит непонятно что, вполне можно сделать прическу, напялить костюмчик от кутюры на виду у всех раскатывать на лимузине по Лондону, подставляясь пулем и бомбам. «Полковник», — услышал Пирс. Он оторвался от бумаг и оглянулся. Вокруг по-прежнему стояли замершие в ожидании транспортные колонны. Среди стандартных трихосок и трейлеров с прицепами Пирс рассмотрел даже сочлененные грузовики М-520 и цистерны М-559, не особенно распространенные в армии США. Чуть в отдалении просматривались и гусеничные тягачи с ракетами «Чапарел». Где-то за горизонтом довольно подозрительно бахало. Этот почти забытый звук полковник не слышал со времен Вьетнама. А к Пирсу скорым шагом направлялся офицер в новенькой камуфляжной форме и таком же кепаре, в полном полевом снаряжении и с пистолетной кобурой на поясе. Когда он подошел ближе, Пирс рассмотрел на воротнике его куртки парные капитанские планки. «Кто вы такой?» — поинтересовался Пирс. «Капитан Ирвин, штаб 3-й бронетанковой», — представился капитан, небрежно козырнув. «И что у вас там, капитан? Похоже, вы очень важная персона, сэр», — усмехнулся еще минуту назад незнакомый Пирсу капитан. «Почему вы так решили?» — лениво поинтересовался Пирс. «А как же иначе, сэр? Ведь мне категорически приказали срочно отправить вас в штаб 1-го корпуса армии ФРГ, любым путем обеспечив транспортом и сопровождением». «Так зачем тогда дело стало?» — спросил Пирс. Офицер открыл было рот, но не договорил. В стороне от них ударил довольно сильный взрыв. Пирс, еще не забывший некоторые полезные уроки Вьетнама, поспешил упасть на бок вместе со складным стулом и, кое-как собрав непослушными руками пачку рассыпающихся бумаг, постарался прилипнуть к земле, ощущая спиной сотрясение воздуха от ударной волны. Потом он поднял голову. Вокруг продолжались взрывы, правда, уже не столь сильные, как самый первый. По земле стелился неприятно пахнущий, непривычно светлый дым. Потом в дополнение к взрывам пошла автоматическая и пистолетная стрельба, которая довольно скоро кончилась. Пирс огляделся. Оказалось, что сопровождавшие его пятеро офицеров в данный момент тоже лежали в траве неподалеку от него и также ошарашенно озирались по сторонам, косясь то на пожар, то на начальство. Потом появился давешний капитан Ирвин, уже в каске с расстегнутым подбородным ремешком и с пистолетом в правой руке. Пистолет он, кстати, держал в руке довольно неумело, из чего Пирс заключил, что этот капитан – типичный штабной логист или что-то типа того. Вообще было видно, что все вокруг заметно оживились и забегали. Правда, особого смысла в этой беготне уже не было. Куда-то проехало несколько джипов и санитарных машин. «Можете подниматься», – сказал капитан Пирсу, подходя ближе. «Угрозы вашей жизни, сэр, больше нет». «А в чем, собственно, дело, капитан?» – спросил Пирс, вставая и отряхивая грязь с пачки своих бумажек. Остальные офицеры поднялись с земли вслед за ним, но поднялись в полный рост как-то неуверенно. Лежать на земле им было явно комфортнее. «Взрыв и пожар, сэр», – пожал плечами Ирвин. Пирс уже и сам видел, что чуть дальше, в глубине леска, буквально бурлило пламя. Горели те самые тягачи с ракетами, на которые он обратил внимание незадолго до взрывов. Их пытались потушить с помощью огнетушителей, но тщетно. Устойчивое химическое пламя не давало подойти к пожару близко. «Что пожар, сам вижу», – сказал Пирс укоризненно. «Доложите как положено, капитан». «Докладываю. Похоже на нападение диверсионной группы, сэр. Человек 6-7, сэр. Все в штатском, но хорошо вооружены, сэр». «И что с того, капитан?» «Ничего, сэр. Диверсанты полностью уничтожены, но...» «Что но, капитан?» «У нас 16 убитых и 20 раненых, сэр. И они сумели взорвать грузовики с ракетами для ЗРК «Чапарел», а также 4 пусковых установки и несколько бензовозов. Как они сумели подобраться, не могу знать, сэр. Часовые убиты, а офицер, разводящий, до сих пор не найден. Но они явно не рассчитали свои силы, сэр. Их было слишком мало. Но тем не менее 3-я батарея 5-го артполка ПВО теперь точно не боеспособна, поскольку осталась без боезапаса и части установок. Пирс мог только невесело усмехнуться. Если диверсанты были в гражданском, то они как раз все очень правильно рассчитали. За время, пока он тут сидел, мимо Пирса прошло несколько десятков легковых машин и микроавтобусов с едущими на запад немцами, и стоявшие на дороге солдаты и офицеры практически не обращали на них внимания. Да, похоже, не все удалось предусмотреть в предвоенный период, далеко не все. «Вам и вашим людям, полковник, лучше немедленно уехать отсюда», – добавил капитан Ирвин. «Весь этот пожар вполне может привлечь их авиацию, так что не стоит здесь задерживаться». В этот момент к ним подъехали 3 старых джипа М-59. Судя по тому, что машины были довольно чистые и лишенные какой-либо маркировки, указывающей на принадлежность к конкретной части, они, видимо, были недавно сняты с долговременного хранения. В каждом М-59 сидело по паре солдат и сержантов в зеленой форме, с интересом уставившихся на полковника и его людей. «Это еще кто такие?» – спросил Пирс. «Ваше сопровождение, морпехи, сэр. Что они здесь вообще делают?» «Сопровождали транспортную колонну с радиооборудованием. Отстали из-за 2 заглохших грузовиков. Но сейчас оба эти грузовика сгорели, а у меня мало людей, сэр. С вами пойдут еще 2 машины с ранеными. И можете меня не благодарить, сэр». «Грузимся», – приказал полковник своим офицерам и вертолетчикам, действительно решив не благодарить капитана. Повторять 2 раза не пришлось, его подчиненные дружно полезли в джипы. Пирс разместился на заднем сиденье головного М-59, за рулем которого сидел рослый чернокожий солдат с каким-то то ли детским, то ли олигофреническим выражением лица. Рядом с водилой расселся здоровенный мордастый парняга вполне англосаксонского облика с сержантскими нашивками и винтовкой М-16 на коленях, выглядевший до нельзя воинственно. Правда, в глазах у обоих морпехов стояло то самое безмерное и невыразимое удивление, уже столько раз виденное Пирсом в глазах натовских военных за эти считанные, прошедшие с момента начала боевых действий, часы. «Эти бумаги уничтожьте», — приказал Пирс, передавая капитану Ирвину свою пачку распечаток. Он уже здраво рассудил, что по приезде в ближайший штаб ему тут же накидают в 2 раза больше информации, причем более свежей. Капитан без всякого удовольствия принял означенные бумажки у полковника, небрежно козырнул и отошел в сторону. К джипам подъехали два камуфлированных в три цвета санитарных фургона с большими красно-белыми крестами на бортах угловатых кузовов. «Поехали», — приказал полковник водителю. «Трогай, сверчок», — продублировал его команду сидевший рядом с водилой сержант. Негр тронул джип с места, и их маленькая колонна тронулась. «И что за дурацкое прозвище у этого водителя?» — подумал Пирс. Но надолго эта мысль в его голове не задержалась. Три джипа и две санитарные машины быстро скрылись за поворотом, обгоняя легковушки беженцев. Как ему повезло, Пирс начал понимать уже через пару часов, когда чисто случайно узнал, что с подразделениями из состава 3-й бронетанковой дивизии, застрявшими в этом районе, начисто пропала связь. А рядовой корпуса морской пехоты США Уэйт и его отделенный командир сержант Майлз не узнали о дальнейшем вообще ничего. Но уже в момент, когда джипы и санитарки отъезжали в западном направлении, по Пирсу и сопровождающим его лицам шарил усиленный биноклем пытливо оценивающий взгляд. Диверсантка с позывным «Рысь-315», она же старший лейтенант Ольга Смыслова, опустила бинокль и, стараясь не шуметь, слезла с дерева, находившегося неподалеку от застрявшего на развилке дорог скопления техники, где все еще продолжался пожар. Возле дерева сидели и лежали на земле 8 одетых в штатское диверсантов, часть ее группы, сейчас больше всего напоминающая то ли панков, то ли байкеров. Поодаль разместились два десятка коротко остриженных парней в серо-зеленых комбизах, какие обычно носят полицейские и армейские спецподразделения западноевропейских государств. Это был взвод лейтенанта Тарасова из 3-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады спецназначения, тот самый, в котором служили Башмаков, Шевелев и Кузин. Этих забросили на территорию ФРГ вертолетами, беспосадочным способом с предельно малой высоты, накануне перед рассветом. Поскольку пролет границы совпал с уже начавшимися авианалетами и постоянными вылетами советской фронтовой авиации, никто, похоже, не обратил внимания на прошедшие на бреющем Ми-8. За несколько прошедших с момента десантирования часов взвод уничтожил мобильную РЛС, а также несколько автомашин, бензовозов и патрулей, принадлежавших Бундесверу, отделавшись всего двумя легко ранеными. Затем Тарасов связался со штабом и получил по радио кодированное распоряжение – выходить в район Фердина, где они должны были временно поступить под командование ожидавшего их там офицера ГРУ, который назовет пароль. До указанного района было довольно далеко, и, как не торопил Тарасов своих орлов, к назначенному часу они все же опоздали. А назвавший пароль офицер к тому же оказался молодой и довольно симпатичной девкой. «Ну и что там?» – спросил отряхивающую испачканные древесной корой джинсы девушку Тарасов, вооруженный, как и весь его взвод, винтовкой Г-3 и усиленно изображавший немца. Правда, как он уже успел понять, немцев они изображали все-таки не очень убедительно. «Отъехали две санитарные машины и три джипа. Остальные на месте», — ответила Смыслова. «И что дальше, командир?» — спросил Тарасов. Как его, офицера, прошедшего Афган, внутренне не коробило при этих словах, но ему приходилось постоянно называть эту красотку именно так, командир, поскольку она была старше его по званию, знала страну пребывания от и до, а к тому же это его взвод был временно подчинен ее группе для усиления, а не наоборот. «Да ничего», — ответила Смыслова, меняя магазин в своем УЗИ и передвигая автомат с плеча за спину. «Правда, как я сумела рассмотреть, на одном из джипов уехал какой-то американский полкан со свитой, но для нас это ровным счетом ничего не меняет, поскольку в нашем задании он вообще не фигурировал. Нас по-прежнему интересуют вон те, на дороге. И что делаем, командир?» «Что-что, по нашему плану, лейтенант. Вообще, откровенно говоря, диверсантка Смыслова сейчас была просто вне себя, но старалась не показать это окружающим. Она так и не поняла, почему ее законный немецкий муж, напарник и командир капитан Ермолин полез на эту дорогу, даже не попытавшись организовать взаимодействие и скоординировать усилия. Подсознательно Ольга понимала, что отчасти она виновата сама, и злиться ей надо прежде всего на себя. Да, капитан послал ее группу навстречу десантникам, и она немного опоздала, но только потому, что опоздало это чертово подкрепление, а она их терпеливо ждала. Хотя чего ожидать от парашютистов, которые сегодня были в реальном бою первый раз в жизни. Исключением был только командир взвода Тарасов, да и тот никаких чудес смекалки не проявлял. Например, Смыслова так и не поняла, почему десантники не захватили пару-тройку машин, а вместо этого разминались бегом по пересеченной местности, выдвигаясь навстречу с ней пешим порядком. Хотя, с другой стороны, ей было ясно, что это, в общем-то, фронтовая разведка, которую готовили несколько для другого и по-иному, чем ее саму и ее людей. Так или иначе, но они все немного опоздали. А на войне это самое немного порой стоит очень дорого. Они не прибыли в назначенное время, и это многое изменило. Ермолин почему-то не стал ждать и сунулся на дорогу один. Зачем он это сделал, Ольга тоже не могла понять. Торопиться ему было совершенно некуда. По идее, можно было ждать хоть до вечера. Хотя один резон в действиях Ермолина все-таки был. Накануне им приказали атаковать максимально возможное количество объектов за минимально возможный срок. Это было вполне понятное стремление честного служаки, но даже да нельзя крутая резидентура ГРУ не может быть одновременно в нескольких местах. В общем, в итоге капитан и 6 человек из его группы погибли, выполнив часть боевой задачи, но нарвавшись на слишком большое количество вооруженных солдат противника. Правда, прихватив при этом себе в попутчики на тот свет, как минимум, вдвое большее количество натовских вояк и сильно облегчив боевую задачу смысловой и ее людям. Война, конечно, не бывает без потерь, но все-таки Ермолин со своими головорезами мог бы сделать еще очень много. И вот на тебе, погиб в первый день войны. Вообще это скопление техники у развилки дорог можно было и оставить в покое. Но, с одной стороны, месть за товарищей становилась для Ольги и ее людей принципиальным моментом. К тому же были уничтожены не все пусковые установки чапарелов и на дороге осталась пара трейлеров с ракетами «Лэнс», несколько уцелевших при взрывах бензовозов, а самое главное, прямо у обочины, как по заказу, выстроились фургоны какого-то штаба, массивные трихоски с радиоантеннами на крышах. Лакомая цель, так просто проходить мимо которой явно не стоило. Связалась с вами, с идиотами, сказала Смыслова Тарасову с довольно злой интонацией. Ждали вас, а в итоге людей потеряли. Да ты не ругайся, лучше скажи, чего делать, работать будем, мля. Голубые береты, гроза НАТО. По плану, уточнил Тарасов. Да, лейтенант, потом будем действовать в зависимости от того, что нам скажут во время очередного сеанса связи. Если все останется по-прежнему, вы двинете на восток, в сторону Вальсра-Дизальтау. Проверите пару интересующих наших штабных мостов через Аллер и Визерс. Там, если вам отдадут приказ остаться, встретите наступающих армейцев. А я со своими уйду северо-западнее, в сторону Бремена. Если приказа остаться возле мостов вы не получите, встречаемся сегодня ночью вот здесь. Точное время рандеву уточним по радио. И Смыслова ткнула пальцем в карту из предусмотрительно раскрытого Тарасовым планшета. Глянув на отмеченное ею на карте место, Тарасов понял, что ему и его бойцам сегодня предстоит изрядно побегать. Капитан Ирвин медленно шел вдоль дороги, почти поравнявшись со своими довольно небрежно укрытыми под ближайшими к дороге деревьями радиомашинами. Пожар, хоть и не такой интенсивный, похоже, продолжался. Вокруг нестерпимо воняло продуктами горения и какой-то химией. Однако капитана больше беспокоило, куда исчезли часовой и двое радистов, которые должны были дежурить в головной машине. Когда он заглянул туда, рации работали, но никого внутри не было. Пока что он ничего не понимал. В этот момент из-за одного кунга неожиданно выскочила капрал Марли Гнмар. В мирные дни она была у них в штабе секретаршей, но в военное время толку от нее не было никакого, поскольку связистка эта крашеная сисястая дура была никакой и даже машинисткой очень средней. А варить кофе в военно-полевых условиях им пока что не требовалось, хотя кофеварка в числе штатного возимого оборудования и была. Она неслась явно с той стороны, где находился грузовик с разным штабным барахлом, оступаясь на высоких каблуках, выкатив глаза и широко открыв рот. По ее плечам болтались неприбранные кудрявые волосы, полы незастегнутого кителя развивались, а форменная белая блузка косо вылезла из-за пояса. Капрал что-то закричала, но что именно, капитан так и не понял, поскольку на выдохе она подавилась словами. Последовал негромкий хлопок, на грудь белой блузки бегущей капральши выбило фонтанчик красноватых брызг, она споткнулась, потеряла туфлю с правой ноги и через секунду свалилась навзничь прямо перед капитаном. Ирвин сделал шаг навстречу упавшей Марли и тут же увидел в проходе между двух кунгов светловолосую женщину в кожаной байкерской куртке и джинсах. В ее вытянутых руках был большой пистолет с глушителем, а у ног в неудобной позе лежал один из тех самых, накануне потерянных Ирвином часовых. Капитан инстинктивно потянулся к кобуре пистолета, из которого он сегодня еще ни разу не выстрелил, но понять, что происходит, он уже не успел, поскольку через секунду последовал такой же негромкий хлопок и пуля из ствола в руках женщины в кожаной куртке влетела ему прямо в середину лба, аккурат под козырек кевларовой каски нового образца. Капитан неловко упал прямо на распростертый труп капральши. Последней в его уже продырявленной голове была простая мысль о несправедливости всего, происходящего в этом мире с людьми. Он не мог слышать, как в этот момент похожие хлопки раздавались в еще нескольких местах поблизости. В считанные минуты застрявшие на развилке дорог части остались практически без всех командиров и потеряли 30 солдат и шоферов. Причем в первые минуты это мало кто заметил, а если и заметил, не понял, что происходит. Потому что через пару минут начали взрываться штабные машины и бензовозы. Но самое страшное было не это. Башня, стоявшая явно на случай авианалета русских, во главе колонны единственной приведенной в боевое положение немецкой Сугепард вдруг медленно развернулась, стволы пушек опустились, и на их дульных тормозах засверкало пламя, трассирующие снаряды понеслись вдоль колонны, прошивая все, что встречали на своем пути, тонкую бортовую броню стоявших на трейлерах инженерных машин, грузовики, бегущих людей, стволы окрестных деревьев, придорожные столбы. Это был настоящий ад в миниатюре. Когда пушечная стрельба наконец стихла, уцелевшие увидели, что злосчастная СУ стоит с открытыми люками, опустив стволы к земле, и помаленьку горит, а вокруг нее никого. В огне взрывались еще уцелевшие цистерны с горючим, ракеты «Лэнс», догорали штабные машины, пусковые установки ЗРК, грузовики и джипы. Хуже всего для уцелевших было то, что практически не осталось неповрежденных машин и работоспособных раций. Смыслова могла радоваться, она отомстила за Ермолина, развилка дорог теперь была закупорена прочно и надолго, и можно было двигаться дальше, работать так, как она и ее люди очень хорошо умели. Глава 14. Высокая волна. 336 ГВ. Белостокская бригада морской пехоты ДКБФ. Восточное побережье О. Зеландия, Дания. Ближе к вечеру 11 июня 1982 года, первый день войны, в обширном грузовом трюме Джейрана было полутемно. Энергию, как обычно, экономили, а через редкие иллюминаторы мало что было видно, поскольку все вокруг было окутано облаками мелких брызг. 300-тонная 45-метровая махина довольно легко неслась над водой на скорости под 50 узлов. Над кормой свистели и гудели сдвоенные воздушные винты. Иногда, когда корабль встречал особо высокую волну, а его нижнюю юбку с шелестом расшибались морские волны. Но и без вида на окружающий пейзаж всем находящимся на борту было понятно, что ДКВП, в числе десятка других подобных аппаратов, сейчас идет на максимальной к вражескому, то есть датскому, побережью. Рядом с танками ПТ-76 и БТР-60 ПУ в трюме, среди снаряжения и ящиков с боеприпасами, коротало последние минуты между вчерашним миром и сегодняшней, уже вполне реальной войной, без малого сотня морпехов в свежих маскхалатах и черных беретах. И чем, спрашивается, заняться советскому морпеху в момент, когда напряженное и вынужденное бездействие, помноженное на неизвестность, буквально давит на психику. Особенно если ему на политзанятиях все время напоминают о том, что Бога нет, постулат, прочно вдолбленный еще советской школой. Правильно, только по мере сил травить байки, усиленно убеждая себя и окружающих в том, что все будет хорошо. В чем и убеждался в очередной раз младший сержант Дмитрий Велимеев, который ласкал на коленях РПК и слушал, что болтают сослуживцы. Похоже, помалкивали только солидные мужики-сверхсрочники из находившегося в этом же трюме особого разведвзвода. Ну да, этим не было нужды расслаблять себя перед боем всякой ерундой. К ним на кривой козе не подъедешь. Про эту братву в Балтийской бригаде морской пехоты болтали разные, но было точно известно, что означенные орлы за свою жизнь побывали не на одной и не на двух боевых службах. Грудь некоторых из них украшали планки боевых орденов и медалей, а в их разговорах порой проскакивали отдававшие дальними странствиями незнакомые по школьному курсу географии экзотические названия вроде Луанда, Бира, Массауа, Дахлак, Камран и прочие. Зато уж срочники сегодня разорялись вовсю, и не говори, беззастенчиво травил сгрудившимся вокруг него первогодком старший сержант Гасилин, сам уже почти дембель. В жизни, я вам так скажу, пацаны, чего только не бывает. Причем практически за забором родной части. Вот мы как-то, с год назад, летом, были в патруле, и, значит, идем в старом городе, у самого порта. Ну, там, где эти оставшиеся еще от немцев дома, которые считаются под снос. Уже темнеет, тихо, вокруг ни души. И вдруг, ни с того ни с сего молча выскакивает из проулка абсолютно голая баба и несется прочь от нас, как угорелая. «Брешешь», — скривился сидевший тут же недоверчивый ефрейтор Цыкунов. «Как всегда, врешь ты, Витюша, как сивый мерин». По натуре он был грубый материалист и на слово мало чему верил, ему надо было обязательно все самому потрогать или попробовать на зуб. «Да вот ей-богу, не вру, вон хоть Бурчика спроси или Славку Назарова, они тогда со мной в патруле были». «Слав», — поинтересовался Цыкунов, не оборачиваясь и вроде бы никому специально не обращаясь, «он точно не врет?» «Не, не врет», — лениво ответили сквозь свист турбин откуда-то из-за спины ефрейтора. «Все так и было. Ладно, допустим. И что дальше?» «Мы, естественно, слегка перебздели. Нам же, по идее, самовольщиков ловить положено, а на прочее — ноль внимания. Нас-то гражданские совсем не интересуют, ими пусть менты занимаются, они же за это самое деньги получают. Но наш старший патруля, сержант Богдаша Иванюк, ну, тот, что этой весной уволился, был прям кремень мужик. Пошли, говорит, проверим, а вдруг там преступление, наверняка эту бабу кто-то изнасиловал, ну, или как минимум пытался. Лично я подозреваю, что он где-нибудь там надеялся еще пару голых баб найти. И чё-чё-чё, ну, сунулись мы в проулок, откуда эта дура выскочила, а там тупик, то есть проулок в старый двухэтажный дом с двумя подъездами упирается. Дом ветхий, половины стекол в окнах нет, двери на честном слове висят, и слышим из подвала ближнего подъезда, вроде смеется кто-то. Ну, мы удивились, спускаемся, Богдаша даже фонарик зажег, поскольку уже темно, и что, и видим, пацаны, такую картину. Справа, чуть в стороне, лежат кучи вперемешку мужские и женские шмотки, а рядом с ними сидит на полу голый мужик, весь в говне, и ржет как конь. Что значит голый? Голый, значит без трусов, а почему в говне-то? Ты дослушай сначала. Короче, этот мужик хоть и слегка заикался, но все же кое-что рассказал. В общем, они с подружкой потащились в тот подвал за этим самым, ну, ты, короче, понял зачем. Подвал там, кстати, был вполне чистый, по углам не насрано, полы цементные. Значит, разделись они и давай тосе. В подвале, понятное дело, темно. И они, естественно, не заметили, что где-то там, на полу, электрический провод был, то ли с потолка свалился, то ли еще как. Проводка, понятное дело, ветхая, гнилая, но ток в ней, что характерно, был. В общем, обычное дело, мужик снизу, баба сверху. Мужик маленько сдвинулся и спиной, прямо на этот провод. Его, естественно, тут же шип сдануло, да так чувствительно, что буквально искра из глаз, не зря же он, когда мы пришли, слегка заикался, а ток через него в бабу, хренок, а она возьми да и обосрись, да еще и лежа или сидя прямо на нем, практически в самый ответственный момент. Ну, это ты точно врешь, Витюша, нифига не вру, тебе, Саня, любой самую малость понимающий медик скажет, что одна из естественных реакций при ударе электрическим током, как раз наложить в штаны. Можешь хоть у нашего санинструктора спросить. Нашел, блин, медика. Одно слово, шприц. Полтаблетки от головы, полтаблетки от жопы. И что потом? А ничего. Мы, конечно, хотели скорую вызвать, да мужик сказал, что не надо. Оно и понятно, город маленький, если кто-то, вроде ментов или травмпункта, узнает, потом позору не оберешься. Ну, заткнули мы ноздри, и деру оттуда. Зато потом, конечно, поржали от души над этими любовничками, когда представили, как он оттуда выбирался, отмывался и потом эту дуру искал. Электрическая любовь, блин, нах. И ведь, когда рассказываю, народ не верит, как и ты, Саня, сегодня. Хотя это чистая правда. Сидящие вокруг старшего сержанта морпехи покачали головами, что можно было понять как выражение восхищения. А вот мой дядя рассказывал, у них в морге был случай. Встрял в разговор молодой белобрысый сержант Рюмик. «Стоп», — сказал Гасилин и уточнил. «Боря, твой дядя, он вообще кто? Что значит кто?» «Патологоанатом, естественно». «А, ну тогда понятно, они ребята своеобразные. И что за случай?» «Короче, приезжает к ним в Елец из района, ну, то есть из одного то ли села, то ли поселка городского типа, то ли следователь, то ли участковый, и привозит кусочек кости. И спрашивает: мужики, а можете сказать, что это за кость? Ну, дядя с коллегами, давай смотреть. А откуда кость-то? Спрашивают. Да с топора отлепил, говорит. Ну, говорят, это кусок черепного свода. А если тебе точнее надо знать, иди протокол посмотри. Тот говорит, погодите, какой такой протокол? Ты чего? Спрашивают, совсем того, вскрытие, естественно, говорят ему. Если это действительно топор, то это же наверняка убийство, и ты насчет покойника приехал. Господь с вами, говорит им этот следователь или участковый. Какой покойник? Да он живее всех живых. Кто? Спрашивают. Вот этот самый, которому топором кусок черепа снесли. Ага, говорит, этот самый. Его в больничке заштопали, и он вполне себе живой. Даже в себя пришел, только заговаривается иногда и название некоторых предметов забывает. Вот так вот в жизни бывает. Закончил свой недлинный рассказ Рюмик. «Это ж какую бестолковку надо иметь», — сказал Гасилин мечтательно, «чтобы вот так, топором со всего размаху, дырка в черепе, и при этом не до смерти». Все вокруг с ним безоговорочно согласились. А наверху, в высокой ходовой рубке Джейрана, отцы-командиры в этот момент говорили совсем о другом. «Кто у нас сейчас там, на берегу?» — спросил сильно беспокоившийся за успех высадки командир 336-й бригады морской пехоты подполковник Шергида, у находившегося тут же капитана второго ранга Каплуненко, представлявшего штаб КБФ. Он должен был проконтролировать эту операцию и доложить об особенностях района ее проведения в штабе флота, еще до высадки основных сил. Оба офицера задумчиво разглядывали разложенную на столике карту, стараясь не мешать экипажу ДКВП заниматься прямыми обязанностями. «Там у нас пара взводов с РПГ и легким стрелковым», — ответил КАП-2, напряженно вглядываясь в уже появившиеся на горизонте, за лобовыми стеклами рубки, между башенок двух носовых артустановок, смутные очертания датского берега. Разведку еще ночью высадили с подводных лодок. Они докладывают, что в районе нашей высадки противника, как такового, нет. Да и гражданского населения мало, на них же ночью с ГДР облако от ядерного взрыва сдуло. Вот они, похоже, драпанули или попрятались. Ты там со своими ребятами тоже смотри в оба, мало ли где вся эта радиоактивная дрянь осесть успела. Но это ладно. 3 часа назад в центре этого чертова острова Зеландия, восточнее Сарё, выбросили наш парашютный десант. Батальон ВДВ с 3 БМД и минимумом тяжелого вооружения. Зачем? Спросил Шергида, который до этого момента был совершенно не в курсе про этот самый воздушный десант. Подполковник, я же тебе не генштаб. Откуда я знаю? Главные силы десантной дивизии ДКБФ смогут приступить к высадке не раньше, чем через сутки. Наверное, наверху хотели быстрее занять остров Зеландия, а может, даже и Копенгаген сходу взять. Вот только дела у десанта пошли не шибко весело. Что у этих суперменов могло случиться? Крайний раз они выходили на связь 30 минут назад. Докладывают, что сейчас прорываются к восточному побережью острова, то есть, получается, к нам навстречу. Якобы их атакуют танки, и они несут потери. Уже с 50 убитых. Какие там танки, товарищ капитан второго ранга? Удивился Шергида. Он, хотя и был в одном звании с Каплуненко, предпочитал именовать его полным чином и на «вы», поскольку КАП-2 был из штаба флота, да еще и малознакомый. Откуда танки? От верблюда, подполковник. Во-первых, на этом острове Зеландия, мать его так, дислоцирована бригада быстрого реагирования датской армии, со штабом в городе Вардингборг. Это на самой юго-западной оконечности острова. Эта бригада, конечно, частично кадрированная, но в ней все равно должно быть не меньше 2000-2500 РЛ, 50 танков «Леопард-1», примерно столько же БТРов М-113, дивизион из 18 САУ М-109, минометы, ПТУР и прочие. А кроме того, там дислоцирована и часть подразделений 1-й Зеландской мотострелковой бригады, а в ней еще до 200 «Леопардов-1» и 2 столько же БТРов, сотня М-109 и еще бог знает что. Так что как ни крути, там сейчас против нас может быть не меньше 100 танков и до черта пехоты. Даже если считать, что дополнительные силы датчане с Ютландии перебросить не в состоянии. Но деваться все равно некуда, плацдарм нам очень нужен, поскольку захват Зеландии и Копенгагена – это ключ к контролю над проливами Рисунный Большой Бельт. Здесь Каплуненко намеренно почти дословно повторил то, что ему, в числе прочих присутствовавших при СЕМ офицеров, сказал 6 часов назад на оперативном совещании главком ДКБФ вице-адмирал-капитанец. «А что же ВВС?» – вырвалось у Ширгиды. «А что ВВС?» – летуны свою работу делают. «ВВС Дании, считай, уничтожены, ВВС ФРГ в этом районе тоже понесли серьезные потери, ПВО подавлено, вражеские флоты тоже явно парализованы, раз уж их в море не видно. По местам постоянной дислокации сухопутных войск на том же острове Зеландии они ракетно-бомбовые удары нанесли в первые же часы, так что небо над нами пока чистое». «Но что толку? Это в каком смысле, товарищ капитан второго ранга? В таком, что в этой Дании очень плотная городская застройка, а нам категорически приказано без нужды по гражданским объектам ударов не наносить. А если они успели вывести хотя бы часть техники из парков, их без точной наводки с воздуха точно не достанешь, уж очень тут у них все рядом. А десантники, как оказалось, наводить авиацию не умеют или не могут. Точнее, сначала у них вроде бы убило всех радистов, а потом и рации практически не осталось. У тебя-то, подполковник, опытные корректировщики есть?» «Так точно, авианаводчики следуют с нами». «Замечательно, тогда сразу, как только высадитесь, налаживайте связь и наводите на них истребители-бомбардировщики. Без авиаподдержки вам будет туго. И береги и рации, и радистов. Сколько у тебя сейчас людей и техники?» «Сейчас высадим 450 человек, 2 Т-55, 4 ПТ-76, 4 БТР-60ПБ, пару БРДМ с турами, одну шилку и пару грузовиков». Каплуненко кивнул, хотя понимал, что этого недопустимо мало. Конечно, в этом никто не был виноват. Боевые действия начались неожиданно, к тому же дважды краснознаменный Балтийский флот готовился не к десантным операциям, а вовсе даже наоборот, поскольку в ближайшее время ожидалось появление на Балтике десантного соединения кораблей НАТО, а для немедленного реагирования на ДКБФ было маловато сил, одна бригада морской пехоты до 11 ДКПВ, которые удалось наскрести для высадки ее сил. Еще 4 ДКВП были неисправны и экстренно ремонтировались, а обычные большие и средние десантные корабли были нужны для доставки в Данию мотострелковых подразделений. Вице-адмирал Капитанец выразился более чем ясно: без высадки на Зеландии хотя бы части подразделения одной танковой или мотострелковой дивизии Копенгаген вряд ли удастся взять быстро, раз уж сходу это не получилось. Но на погрузку и доставку этих самых подразделений было нужно никак не меньше 48 часов. А до того вся надежда только на 336-ю гвардейскую Белостокскую, орденов А, Суворова и А, Невского бригаду морской пехоты, 700 бойцов, 10 Т-55, 35 ПТ-76, 35 БТР-60ПБ при минимуме артиллерии, зенитных и противотанковых средств. Как обычно, все укладывается в старую формулу «нас мало, но мы в тельняшках», хорошо хоть успели часть сил бригады к началу войны перебросить в ГДР. Ну и еще можно надеяться на ВДВ, от которых пока что толку как от козла молока. Хотя ВДВ тоже не виноваты. В СССР всегда было маловато транспортной авиации, и практически ни для кого из высшего командного состава армии и флота не было секретом, что выбросить даже одну воздушно-десантную дивизию в полном составе и со всей штатной техникой – почти сверхзадача в нынешних условиях. Не потому, что в ВДВ плохие солдаты, а потому, что такая высадка требует уйму самолетов, особенно для перевозки техники на парашютных платформах. А сейчас, когда выброшенный батальон напоролся на танки, бросать кого-то с парашютами в том же районе было и вовсе бессмысленно, тут и господство в воздухе уже не было решающим фактором, а для вертолетов почти 200 километров над морем в один конец от ближайшей точки побережья ГДР до этой самой Зеландии, явно далековато. Да и не доставишь на Ми-8 ничего крупнее миномета или противотанковой пушки, а против танков нужно что-то адекватное. Разве что штаб флота сумеет привлечь тяжелые Ми-6, но пока вопрос о них будет согласован, пройдет уйма времени.